Глава 43. Утро Анны Фонтен. Анна Фонтен пробудилась утром в превосходном расположении духа. В окно заглядывало солнце, из кухни доносились обычные хозяйственные звуки. Луиза готовила завтрак. Неужели блинчики печет? Хорошо-то как! Анна выздоравливала и наслаждалась этим процессом. Она уже могла подняться с постели сама и пройти целую 1000 шагов, и это было хорошо. Да, нужно спать в волю и хорошо питаться, но и нагрузка тоже нужна, иначе не восстановиться никогда. Господин доктор Курси сказал на следующий день после ранения, если вы не встанете, госпожа Анна, то потом не встанете никогда. Это нужно сделать, хоть на чуть-чуть. И с его помощью Анна встала и дошла до стены, а потом вернулась в постель. Голова кружилась, ноги были ватными и слабыми, но держали. Теперь Анна постепенно увеличивала нагрузку и вчера прошла ту самую 1000 шагов. Да, не по комнате и даже не по дому, а вышла в сад. И сегодня тоже нужно было сделать что-то подобное, но сначала встать и умыться. Она села в гостиной за завтрак, когда Луиза выскочила на стук в дверь и доложила. «Пришел молодой господин Дюваль. Желает с вами поговорить». «Зови и свари нам еще арро, будь добра», — кивнула Анна. Донатьен Дюваль ей нравился. Он происходил из хорошей семьи, занимался правильным делом и теперь разбирался в клубке, который запутали мэр Руа и его друзья, судья Сюлли и банкир Талон. Нотариуса Буасси Анна тоже до недавнего времени считала частью их компании, пока того не отравили. Но вряд ли отравили бы своего. Хотя кто же их знает-то, негодяев? «Доброе утро, госпожа Анна», — поклонился Донатьен. «И вам, мальчик мой, тоже доброго утра», — кивнула Анна. «Присоединяйтесь». «Блинчики с мягким белым сыром, с курицей и с ветчиной. Вам какие больше нравятся? Луиза сейчас подаст арро». «Благодарю», — Донатьен с поклоном сел. Луиза принесла арро и приборы и снова удалилась. «Что привело вас сюда в такую рань?» — недипломатично спросила Анна. «Ну вот, а я-то хотел расспросить о вашем самочувствии», — улыбнулся Донатьен. «Придется же сходу раскрывать карты». «О да, попробуйте», — улыбнулась Анна в ответ. «Я хотел просить разрешения осмотреть ваш сад на предмет следов человеческих и магических». «Согласна с вами, это нужно сделать», — кивнула Анна. «Но неужели сейчас еще можно там что-то найти?» «Если знать, как искать, то вполне. Вы же представляете, я думаю, что каждое человеческое существо оставляет в пространстве свой уникальный след, и умелому человеку несложно его рассмотреть». «И вы умелый», — улыбнулась Анна. «О, нет, я не сомневаюсь ни мгновения». «Неужели вы хотите послушать обо мне?» — изумился Донатьен. «Конечно хочу, мальчик мой». Анна протянула ему чашку, и он налил ей еще арро. «В нашем городке, да и вообще в моей жизни, новые люди встречаются не так часто, а одаренные и обученные маги среди них и вовсе редки». «Как вы вообще тут живете, среди простецов?» «Привыкла. Простецов вообще много, а не только здесь. Поэтому ничуть не хуже, чем в любом другом месте. Но расскажите же о себе, где вы учились?» «В столичной академии», — ответил Донатьен. «Где еще найдешь в наставнике сильных менталистов? И кроме того, я тот несчастный, который видит магические ауры. Это тоже нужно про себя понять, а потом научиться правильно интерпретировать». «Еще и так. Надо же, редкость какая. А почему несчастный? Это редкий и ценный дар». «Редкий, да, и я всегда точно знаю, кто передо мной и как велики силы этого человека. Кстати, бывает так, что все жители города собираются в каком-нибудь одном месте. Я бы взглянул, потому что среди простецов спрятать сильное магическое дарование нетрудно, все равно никто не заметит и не поймет. Мало ли, вдруг всю здешнюю кашу заварил неучтенный сильный маг. Я обязан проверить эту версию». «Понимаю вас, но ничего о таких не знаю, увы», — вздохнула Анна. «Алоис Марсо — немного маг, Амелия Руа — маг, ее старшая внучка — маг, и у девочки-служанки Валентин тоже подозревал магические способности. И все, понимаете? Остальные — простецы». «Или необученные и неучтенные», — улыбнулся Донатьен. «Хотя необученный стихийный маг никак не сможет скрыть свое дарование, и необученный некромант не сможет тоже». «О некромантах здесь и не слыхивали никогда», — покачала Анна головой. «Но в следующее воскресенье будет ярмарка. Туда пойдет большинство жителей города. Сходите и вы». «Непременно, госпожа Анна. А что вы можете сказать о господине Валентине? Что он за существо?» «Необыкновенное, уникальное и совершенно не вредное и не злое. Он связан с домом, а дом с ним. Пока есть дом, есть и Валентин. И наоборот. Гийом Бодуан был очень сильным магом, раз сумел сотворить такую штуку. «Мне думается, это как раз неугомонный дух того самого господина Гийома», — улыбнулся Донатьен из-за чашки. «О нет, если верить легендам, то господин Гийом создал Валентина еще при своей жизни». «Какое древнее существо!» — изумился Донатьен и верно желал спросить о чем-то еще, но вновь прибежала Луиза. «Госпожа Анна, там пришли от Руа, хотят видеть вас или господина вашего гостя». «Проси», — кивнула Анна. Мальчишка из дома Руа, Жак, сын тамошнего управляющего, запыхался и никак не мог отдышаться. «Госпожа Фонтен, господин Руа очень хочет видеть вас или господина следователя, а то и обоих вместе». «Все ли у вас в доме благополучно?» — встревожилась Анна. «Нет», — радостно сообщил посыльный. «Госпожа Эрмина сбежала в ночь, куда глаза глядят, вместе с Бабеттой, а у госпожи и жени выросли рога, вот такие!» — и показал руками изрядную величину. «Как рога?» — не поняла Анна. Они переглянулись с Донатьеном, но тот тоже не понял. «Самые настоящие! Она даже голову толком держать не может, такие тяжелые! Говорят, это госпожа Эрмина ее заколдовала, потому что больше некому, не госпоже ж Амелии, та старая и безобидная». «О да, безобидная». Воздушница, в юности повелевавшая погодой в окрестностях замка Сон, что на побережье Западного моря, не может быть безобидной. Да только кто ж поверит, зная спокойную и выдержанную Амелию Руа. Анна сама поверила не сразу, а только лишь проверив кое-какие сведения. Дальше мальчишка болтал о том, что господин Руа, оказывается, хотел выдать старшую дочь замуж за графа Джилио, и по этому поводу вечером громко разругался со своей матушкой, весь дом слышал. А наутро оказалось, что Эрмина исчезла вместе с Бабеттой, и исчез конь Жермона Руа. Но конь потом вернулся, через распахнутые настежь восточные ворота, которые ведут на тракт к перевалу, но еще раньше перевала, к дому господина Гийома, и все думают, что Эрмина в том доме. А еще говорят, что у нее там возлюбленный, племянник новой хозяйки, госпожи Маргариты, но это не точно. Об этом кричала и жени, но а то и всем известно, что соврет и недорого возьмет. И у нее теперь рога, и они не отпиливаются, и не отрываются, никак. И что с ними еще сделать, никто не знает. «Я понял», — улыбнулся Донатьен. «Госпожа Анна, позволяет ли вам ваша рана совершать небольшие прогулки?» «Только небольшие, увы. Вчера мне удалось пройти 1000 шагов по дому и саду, но до дома Руа значительно больше». 1000 шагов я вам не обещаю», — покачал тот головой и достал из внутреннего кармана сюртука небольшой мешочек, а из него крупный кристалл. «Неужели?» — Анна знала о существовании подобных предметов, но видела впервые. «Да, это артефакт портала. Мне он достался по наследству, и я рад своей предусмотрительности. Если бы вчера я не побывал в доме Руа, то сегодня не нашел бы туда дорогу». Донатьен активировал артефакт, и прямо перед ними в воздухе повис молочно-белый овал с колеблющимися краями. Мальчишка пискнул, не то от страха, не то от восторга. «А можно я без этой колдовской штуки?» — пробормотал он. «Держись за меня, если боишься сам», — рассмеялся Донатьен. «Но когда еще тебе представится случай пройти настоящим порталом? Госпожа Анна, прошу вас». Молодой человек подал ей руку, помог подняться и поддержал, и пригласил пройти. Анна сделала шаг в колеблющееся марево и вышла в гостиной дома Руа. «Как удачно, молодой человек, что вы владеете таким ценным предметом», — заметила сидящая тут же Амелия Руа. «Или это не артефакт?» «Артефакт, госпожа Амелия», — кивнул Донатьен. «Нет, я не портальщик. Я умею только воспользоваться, но никак не сотворить». «Воспользоваться тоже нужно уметь», — кивнула она. «Анна, как вы себя чувствуете?» «Уже вполне сносно», — кивнула Анна. «Вот решила заменить прогулку по саду визитом к вам». «И это очень хорошо, потому что я не могу понять, что происходит с нашей Эжени. Ее определенно наказали, но вот кто и почему?» «Если можно, я бы взглянул на госпожу Эжени. Молодой человек рассказал о ней очень любопытное», — вкрадчиво сказал Донатьен. «Сейчас позовем. Сюзет, скажи, что пришли Анна и господин Дюваль, и пусть все они сюда идут, и Жермон, и Софи, и Эжени тоже». Сюзет вернулась через пару мгновений вместе с Софи, невесткой Амелии. И если старшая, Эрмина, уродилась в Амелию, то Эжени как раз в Софи. «Здравствуйте», — сухо кивнула она пришедшим. «Жени отказывается покидать свою комнату». «Значит, пусть теперь там и сидит», — пожала плечами Амелия. «Если хочет избавиться от всего, что нажила своим враньем, то пусть приходят, и опытные люди поглядят, что тут можно сделать». Заплаканная Эжени появилась еще через некоторое время. Успели обсудить погоду и молодого Буасси, который пока так и не нанес ни одного визита. Следом за дочерью шел Жермон Руа. Дева и впрямь являла собой примечательное зрелище. На голове закручивались спиралями два светло-коричневых рога, нос напоминал по виду пятачок, а каждое ухо было размером с ладонь взрослого мужчины. И впрямь в таком виде не стоит показываться на глаза кому бы то ни было. Засмеют и дорого не возьмут. «Добрый день, госпожа Фонтен, господин Дюваль», — кивнул Жермон. «Буду вам очень признателен, если вы скажете, что такое происходит с нашей дочерью. Все это случилось с ней на наших глазах. Наших. И Ламбера. Оно просто выросло, и все. И стало так, как сейчас. Иногда немного укорачивается, потом снова растет». «Я вижу на госпоже Эжени работающий артефакт», — сказал Донатьен. «Нет у меня никакого артефакта», — прорыдала девочка. Нос девочки немного вытянулся. «Как это нет?» — поинтересовался Донатьен. «Есть еще как есть. Что у вас на руке? Показывайте». Под его пристальным взглядом Эжени подняла манжету, и все увидели очень недурной жемчужный браслет. «Откуда это у тебя?» — изумилась Софи. «Зачем ты это надела?» — спросил Жермон. А Амелия промолчала, только смотрела во все глаза. «Госпожа Эжени, когда вы надели этот браслет?» — вкрадчиво поинтересовался Донатьен. «Сегодня утром», — прохныкала та, — «перед тем, как спуститься сюда». «И здесь все и началось, так?» — продолжал спрашивать Донатьен. «Да, это какое-то проклятое колдовство». «Отчего же сразу проклятое?» — вздохнул он. «Нормальное, обычное. Господин Валентин знал, что вам подарить. Вы ведь выпросили этот браслет в подарок, так? Вот и получили. Подарок. Но к нему еще и особенности, о которых нельзя забывать. Вам теперь, судя по всему, никак нельзя говорить неправду и дурные слова о других». Жени начала судорожно расстегивать замок браслета, но безуспешно. Он все равно, что весь сплавился, а жемчужины будто прилипли к коже. «Да сделайте же что-нибудь!» — прикрикнула на них всех Софи. «Увы, госпожа Руа», — покачал головой Донатьен. «Когда госпожа Эжени перестанет плохо думать о других и говорить неправду, и еще обдумывать, как бы ее лучше преподнести, чтобы поверили, вот тогда браслет перестанет работать и снимется сам, легко и свободно. А пока придется терпеть, говорить правду и учиться думать о людях хорошо. С непривычки сложно, понимаю, но в жизни пригодится. Еще можно просить прощения у тех, кого обидела, только искренне, иначе не сработает. И лучше не выпрашивать подарки магического свойства, понимаете? Потому что может оказаться вот так». «И что же? Как же ей теперь?» — Софи глядела растерянно. «Теперь думать хорошее, говорить хорошее и просить прощения при встрече. Тогда, полагаю, пройдет». «Неужели нельзя снять эту гадкую вещь?» «Увы, госпожа Софи, нельзя». «Поняла», — Жермон холодно глянул на дочь. «Будешь еще обманывать, и не то вырастет. Иди к себе и подумай о своем гадком поведении». Он дождался, пока Эжени выйдет, и продолжил. «А к вам, господин Дюваль, у меня вопрос. Вы были в доме господина Гийома. Видели ли вы там молодого человека по имени Филипп?» «Нет, не видел, хотя осмотрел весь дом». «А Эжени утверждает, что он там есть», — сказал Жермон. «А давайте спросим у госпожи Фонтен», — сказала Софи. «Ей ведь довелось провести в том доме несколько дней. Есть там такой молодой человек?» «Ну вот, Анна, ты и попалась, потому что...» «Я видела человека с таким именем, но не могу сказать, там ли он сейчас». «И кто он?» «Так откуда ж мне знать?» — сказала Анна как можно более безмятежно. «Полагаю, госпожа Маргарита о нем знает, а другие уже не имеют значения». «А вот я так не считаю», — покачал головой Руа. «Скажите, вы готовы отправиться со мной в дом господина Гийома?» «Да», — кивнул Дюваль, — «я готов. Только сначала я бы проводил домой госпожу Анну, а потом уже отправлялся». Так что Анне пришлось идти домой порталом, и экспедиции по поводу поисков Филиппа она уже не увидела. Но ничего, как раз отдохнет, а там и сведения какие-нибудь появятся.